Глава 22. В машине я упала на руль, крепко стискивая оплетку, и зажмурилась. Самый дурацкий способ остановить слезы. Он не помогает. Раньше, когда между нами была дистанция, выходки Эмиля кололи не так сильно. Мы были друг другу чужими. Наша близость сделала меня слабой. Стоит кому-то довериться, и он получает над тобой власть. Это не страшно, если ею не злоупотребляют. Но Эмиль пленных не берет. Я выпрямилась и завела машину. Вытерла слезы, линия рта стала жесткой. Лучше собраться сейчас, чем ныть на месте преступления. Городская охотница, устроившая личную драму над трупом, это совсем не та репутация, которая мне нужна. В потемках я заплутала. То ли мне неверно объяснили дорогу, то ли я была слишком расстроена, чтобы следить за поворотами, но свернула куда-то не туда и кучу времени потратила, петляя по проселочным колеям. Пока, наконец, не наткнулась на скопище припаркованных на обочине машин. Я приткнула Мерседес рядом со знакомой Ауди и интуитивно пошла по направлению к реке. Тишину нарушали цикады и звуки ночного леса, создавая иллюзию, что я одна. Вампиры притаились, заслышав подъезжающую машину. Другого объяснения не вижу. Голые ноги царапал чертополох. Сослепу я забралась в заросли. Прорвалась через кусты и оказалась у реки. Справа негромко свистнули, и я свернула туда. Пахло водой и илом. Я промочила кроссовки и больше всего завидовала способности вампиров видеть в темноте. «Николай!» Позвала я, ни черта не видя перед собой, кроме зарослей камыша и осоки. «Вы здесь?» «Я наверху!» Голос шел с вершины откоса. Сразу же вспыхнул фонарик. И я увидела, что стою в зарослях на мелководье, а мои кроссовки медленно погружаются в ил. «Вы не туда забрели!» Он пошел по насыпи, сделав знак рукой. Я поднялась следом и окинула общий план взглядом. Здесь было светлее. Остальные, последовав примеру шефа, тоже включили фонарики. Тело лежало в камышах, как и в первом случае. Головой на берегу, ноги в тренировочных штанах притоплены. Если ничего не путаю, в нашу последнюю встречу он был одет так же. Либо Глеб всегда носит спортивное, что для бизнесмена странно, либо его похитили вчера. «Не волнуйтесь, мы нашли Эмиля». Николай передал мне фонарик. «Он был в фантоме. Думаю, скоро приедет». «Замечательно», — нейтрально ответила я. Нашли его, скорее всего, так же, как и я, обзвонив злачные места. Александр мог разболтать, что я тоже его искала. Лучше не пересекаться с Эмилем и свалить пораньше. Не хочу его видеть. Я смело полезла в камыши. «Помогите мне». Николай присоединился, мы рассматривали тело, как два стервятника. Все по-старому, следы пыток, добитый из огнестрела. Я внимательно осветила труп со всех сторон, уделяя внимание лицу. Посмертная гримаса вызывала отвращение. Застывшая, наполовину расслабленная. Избит, веки опущены. Клыки в оскаленном рту блестели под дрожащим светом фонаря. Между веками я рассмотрела темную полосу, словно кто-то сажей провел. Но это явно не сажа. «А почему у него кровь в глазах?» Спросила я и присела на корточки. «Откройте ему глаз». Николай сдержанно выдохнул. Просьба явно ему не понравилась. Подтянув брюки, словно брезгливая фрейлина юбку, он осторожно присел на корточки рядом и потянулся к лицу. Пальцы попали под свет, и я заметила, как сильно они дрожат. Вместо того, чтобы сосредоточиться на теле, я посветила на него. Тот зажмурился и отпрянул, уворачиваясь от луча. Николай не смог скрыть нервозности. Слишком бледный и часто сглатывал. «Простите, я и забыла, что вампиры чувствительны к свету. Он в эффекте, неожиданная вспышка наверняка причинила ему боль. Что с вами?» «Все в порядке», — Отрезал он, склонился над вампиром и развел веки. Я внимательно осмотрела белок в густой сетке кровоизлияний. «Похоже, ему хотели глаз выдавить», — заметила я. «Николай, вы что-то скрываете? Эмиль вас заставил молчать. Я ему не признаюсь. Скажите, что вас беспокоит». «Я вам еще нужен?» Вопросов он как будто не слышал. Я тяжело вздохнула и покачала головой. Он присоединился к группе вампиров неподалеку, а я осталась в камышах. Поставила ногу на камень, хотя уже промочила обувь, и снова склонилась над телом. Мне бы хоть одну зацепку. Любую. У нас каждую ночь по убитому. Скоро на нас спустят собак. Не только на Эмиля, но и на меня. Даже компания на берегу уже косилась. Что я за охотница такая, если ничего не могу найти? Ненавижу бессилие. «Где его вещи?» — крикнула я. «Для пыток нужно время. Где-то он их держит перед смертью. Только где? Место должно быть уединенным, тихим. Убийца должен иметь возможность привести себя в порядок после. Что еще?» Меня отвлек посыльный Николая. Вампир протягивал пакет с вещами. Я порылась внутри. Ключи, кошелек, всякие мелочи. Банковская карта и наличные на месте. Больше всего меня заинтересовал телефон. Я открыла исходящее. Так и есть, последний вызов Андрею. На всякий случай запомнила точное время и начала копаться в контактах. Знакомых имен, кроме Касьянова, не нашла. Устроившись на траве, я вытащила из кармана мятую распечатку и начала сверять по списку. Получается, связь между убитыми только через Касьянова. Не знаю почему, но он — связующее звено. Нужно вернуться к первому делу. Я так увлеклась, что не заметила, что сзади подошли. Что там с ячейкой? Я вздрогнула от звука голоса и обернулась. Эмиль стоял надо мной и приветливо улыбался. Руки в карманах, поза свободная. Все еще навеселе после клуба. О ячейке я давно забыла, хотя сама звонила ему с утра и просила помочь. Мысли крутились вокруг его вампирш, и этим вопросом он выбил меня из колеи. «Ничего», — пробормотала я. «Там только деньги были». Он кивнул, мол, проехали, ласково меня рассматривая. Я не выдержала первой. Отвернулась, делая вид, что страшно занята распечатками. Первым порывом было кинуть обвинение ему в лицо, но я не смогла. Меня остановил этот взгляд, уверенный и спокойный. Словно он в своем праве делать все, что хочет. Я боялась, что услышу в ответ. Но это не значит, что мне не больно. «Подожди здесь». Эмиль спустился к реке осмотреть труп, а я быстро попрятала бумаги и пошла к машине. Я закончила, и если повезет, уеду быстрее, чем Эмиль опомнится. Чужой фонарик я оставила на траве и пробиралась в темноте. У меня было какое-то странное состояние. Смесь из горечи, обиды, легкий фон разочарованного человека. Я не сразу поняла, что в этом состоянии я жила день за днем, пока была за Эмилем замужем. Это горький вкус разбившихся надежд. Пару часов назад я хотела к нему вернуться, а теперь убежать как можно дальше. «Яна», — заметил, — «сейчас догонит. Ему темнота не помеха». «Почему ты ушла?» Я почти вышла на дорогу, когда Эмиль взял меня за руку. Я просил подождать. «Куда ты всегда убегаешь?» Я обернулась, скованно отгородившись плечом, потому что пальцы на запястье были горячими и требовательными. Догадалась, что будет дальше. По жадному прикосновению, по голодному голосу. В темноте я не видела его лица, но и не нужно. Губы Эмиля внезапно оказались на моих. Он надавил на подбородок, уверенный, что отвечу. Ни запах алкоголя, ни чужих духов. От него пахло, как обычно. Я резко отвернулась. Нормальное приветствие. Ничего не скажешь. Что такое? Влажный шепот опалил левую щеку. Нас не увидят. Успокойся. Я скучал. Правда? Разозлилась я. Останься, встреча в деловых рамках. Может быть, я бы промолчала. Теперь злость загорелась во мне, как столб огня. Та самая злость, которой говорят откровенно, а потом жалеют о сказанном. «Да пошел ты к черту!» Заорала я, но этого было слишком мало, чтобы донести до него обиду. Я сделала то, на что никогда бы не решилась, если бы не наглый поцелуй. Я влепила ему пощечину, прямо по чисто выбритой щеке. Он перехватил мою руку. Пальцы сжались резко и сильно, как стальные тиски, до жгучей боли в мышцах. «Ты что себе позволяешь?» Зарычал Эмиль. Голос пошел с низких нот и завершился настоящим рычанием, словно передо мной бешеная собака, а не бывший муж. От страха я почти не чувствовала руку, потому что это был тот голос из прошлой жизни. Я его взбесила. Ну и прекрасно. «Я тебя видела», — жестко сказала я. «Видела сегодня в клубе с девушками. Только не надо рассказывать сказок, что это нелепая случайность, ладно? Я не поверю». Эмиль отпустил мою руку. «Ты что, шпионила за мной?» В голосе появилась подозрительность, пополам с тихим гневом. Сейчас я бы все отдала, лишь бы увидеть его лицо. Хотя, что нового я там увижу? Мне сказали, тебя найти не могут. Прости, что побеспокоила. Я нащупала в кармане ключи и пошла к Мерседесу. Пусть возвращается в клуб, его там заждались. А у меня дел по горло. Ничего, я тебя прикрою, Эмиль. Ни в чем себе не отказывай. Он остался на дороге, наблюдая, как я открываю дверь и сажусь за руль. Глядя строго перед собой, я завела машину и включила ближний свет. Через приспущенное стекло долетел размеренно спокойный крик Эмиля. «Николай!» Фары били далеко вперед. Сунув руки в карманы, Эмиль вышел на дорогу, загородив мне путь. Я все равно не уеду, если он не захочет. Я смотрела, как он бродит по дороге, опустив голову. Вроде бы спокойный, но, черт возьми, я видела, насколько он зол. Сердце тяжело ёкнуло в груди. Я узнала выражение лица. Надеюсь, это буду не я. Пожалуйста, умоляю. На дороге появился Николай. Непонимающе уставился на Эмиля. Затаив дыхание, я смотрела, как бывший остановился, глядя на подчиненного, как волк. «Подойди. Ты ей сказал, где я». «Я не смог вас найти и...» Начал Николай. Эмиль ударил его кулаком в лицо, сбивая с ног, и я вздрогнула. Я знала, что так будет, но все равно это было неожиданно. Заметив, что слишком сильно сжимаю руль, я через силу расслабила ладони. «Я должен тебе объяснить, что можно говорить моей жене, а что нет?» Спросил Эмиль. Намеренно медленно он вытянул из кобуры пистолет, то ли предупреждая подчиненного, то ли собираясь применить его всерьез. «Простите!» Шепеляво промямлил вампир, закрываясь рукой. Поза все равно осталась беззащитной. Он не сопротивлялся, предпочитая сдаться. Эмиля это устроило, и он повернулся ко мне. Ужасно высокий и страшный в ярком свете фар. «Выходи из машины». Он щурился, едва подавляя оскал. Верхняя губа дергалась, обнажая клыки. «Быстро, Яна. Не заставляй меня ждать».